Я прошагал мимо него в коридор. «Все равно долго скрывать ее вы не сможете», — сказал я. «Одному вам ничего не добиться. Доверьтесь мне, расскажите все без утайки, и вы обеспечите себе нашу поддержку. Полиция действует осторожно, когда имеет дело с человеком, которому покровительствует наша компания. Так что не будьте дураком. Выложите все на чистоту. Я сделаю для вас все, что в моих силах». Некоторое время он стоял в нерешительности, видимо, алчность боролась в нем со страхом. Но, как обычно бывает, алчность одержала верх. «Убирайся к черту!» — огрызнулся он и захлопнул перед моим носом дверь. На следующее утро я рассказал Элен о своем разговоре с Гофманом. Она сидела в постели с широко открытыми, настороженными глазами и внимательно слушала мой рассказ. «Я убежден, что не он убил Мейсона», — подытожил я. «А если это был не он, тогда есть основания считать убийцей ту таинственную женщину. Как мне представляется, Гофман был нанят этой женщиной осмотреть контору Дэнни и подходы к ней. А затем он и женщина проникли в здание и вскрыли дверь конторы. Пока Гофман имитировал попытку ограбления комнаты ювелира, чтобы скрыть истинную цель своего прихода, женщина изучала полисы в конторе Дэнни. Мейсон, должно быть, их услышал. Он, вероятно, натолкнулся на женщину, когда она покидала здание, и та ударила его ножом. Вот почему Гофман был так потрясен, услышав о смерти привратника. Он понял, что эта женщина опасна. Он, возможно, намеревался ее пошантажировать. Как тебе нравится эта версия?» «Все логично и убедительно, но у нас нет никаких доказательств, не правда ли?» «Да, никаких», — весело подтвердил я. «Знаешь, я хочу есть, если ты сейчас же не устанешь. А я вместе с постелью отнесу тебя в ванную. Знаешь, что я всегда могу привести в исполнение эту забавную угрозу». Элен поспешно соскочила с кровати. «Не следует ли нам все-таки попытаться заставить Гофмана заговорить?» — спросила она, направляясь в ванную. «Как раз сам я об этом думаю сейчас. Надо было бы покрепче поднажать на него вчера вечером. Но я никогда не бываю в ударе, когда перед моим носом размахивают пистолетом. Потолкую с ним еще раз после завтрака». Но за завтраком Пит Иган сообщил нам, что Гофман исчез. «Должно быть, уехал ночью», — сказал он, выкладывая на тарелки внушительные порции яичницы с ветчиной. «Мне показалось, я слышал шум отъезжающей машины. Так спешил, что забыл оплатить счет за гостиницу». «Вы собираетесь сообщить шерифу?» — поинтересовалась Элен. «Ну, вряд ли. Гофман приезжал сюда раньше. Подожду немного. Дела идут не столь хорошо, чтобы терять клиентов, пугая их шерифом». И он удалился все с тем же озабоченным видом. «Эх, упустили мы наш шанс», — сказала раздосадованная Элен. «Надо было установить за ним наблюдение». «Не стоит расстраиваться», — успокоил я ее. «Далеко он не уйдет. Я им займусь, когда вернемся в Лос-Анджелес». После завтрака мы отправились на Мертвое озеро, следуя по маршруту в деталях, описанному Иганом.